Героический период греческой истории. Героический период заключает в себе мифы о героях. Герои – это полубожественные существа, стоящие на промежуточной ступени между богами и людьми. Чаще всего один из родителей героя был какой-нибудь бог. Главные герои и их подвиги. Геракл, сын Зевса и смертной женщины Алкмены, был национальным героем дарийцев. Его всю жизнь преследовала ревнивая жена Зевса Гера. Будучи еще младенцем, он задушил двух змей, положенных ему в колыбель Герой. Достигнув юношеского возраста, Геракл в нерешительности остановился на жизненном распутье. Тогда предстали перед ним две женщины – Арета, добродетель, скромная и простодушная, и Какия, порок, бесстыдная и сладострастная. Каждая из них старалась склонить его идти по ее дороге. Он последовал за первой. Когда он вполне возмужал, то любимейшими занятиями его сделались охота и война. По приказанию микенского царя Эврисфея Геракл совершил 12 подвигов. Из числа их особенно примечательны битва с немейским львом, которого он задушил, и с тех пор стал носить на плечах львиную шкуру. Битва с Лернейской гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые. Затем он в один день очистил Авгиевы конюшни, вмещавшие в себе 3000 быков. Потом завладел поясом Ипполиты, царицей мужеподобных амазонок, и вывел из подземного царства адскую собаку Цербера. Из других похождений Геракла можно упомянуть битву его с ливийским великаном Антеем, получавшим при каждом соприкосновении с матерью землей новую силу. Геракл приподнял его и задушил. Далее следует комическая битва с карликами-пигмеями, напавшими на героя во время сна. Он собрал их в свою львиную шкуру и отнес в Миккены. Но и Геракл подвергся гонению Рока. Он влюбился в прекрасную Иолу и этим возбудил ревность в своей супруге Деянире. Деянира послала ему праздничную одежду, пропитанную ядом. Лишь только Геракл надел ее, как яд проник в его тело. Мучимый жестокой болью, он старался сорвать с себя одежду и вместе с нею вырвал кусок мяса. В отчаянии Геракл воздвиг костер, чтобы в его пламени окончить свои страдания, но был внезапно подхвачен облаком, на котором, управляя четверкой лошадей, проносилась Афина Паллада и вознесен на Олимп. Там он получил бессмертие и женился на богине вечной юности Гебе. Тизей, сын царя Эгея в Аттике, был национальным героем ионийцев, в особенности афинян, считавших его творцом их политической самостоятельности. Уроженец Тризена, он очистил дорогу в Афины от разбойников и чудовищ. Прежде всего он убил сосносгибателя Синида, который соединял две сосны вершинами, привязывал к ним ногами путешественников и таким образом разрывал их на части. Потом уничтожил прокруста-вытягивателя, названного так за то, что он малорослых вытягивал на своей длинной кровати, высоких же укладывал на короткую и обрубал им ноги. Но величайшую заслугу Тизей получил за то, что освободил Афины от постыдной человеческой дани. Каждые 7 лет, по приказанию критского царя Миноса, афиняне должны были посылать 7 юношей и 7 девушек в жертву чудовищу Минотавру, которое жило в лабиринте, построенном знаменитым мастером Дедалом. В третий раз наступило время платить эту ненавистную дань. Отцы и матери рыдали, юноши и девушки воплями оглашали город, и жребий должен был решить, кому из них суждено быть принесенным в жертву. Тогда выступил вперед Тизей и предложил себя добровольно в число 14 молодых людей, надеясь освободить при этом свою родину навсегда от этой дани. Он приказал кормчему вместе с черным парусом, поднимаемым в знак безнадежного траура, взять на корабль и белый парус, чтобы при возвращении поднять его в знак полного освобождения. Когда Тизей прибыл на остров Крит, то влюбившаяся в него дочь Миноса, Ариадна, дала ему клубок, при помощи которого он должен был выбраться из лабиринта после того, как убьет Минотавра. Тизей уничтожил это чудовище и таким образом прекратил позорную дань. На обратном пути он заехал на остров Делос. Здесь, во исполнении данного им обета и в благодарность Аполлону за дарованную ему победу, он установил танец, в котором подражали извивам лабиринта. Приближаясь на своем корабле к Аттике, Тизей забыл приказать кормчему поднять белый парус. Его отец Игей, с беспокойством ожидавший возвращения сына, едва заметил вдали черный парус, бросился со скалы в море. У остальных граждан, охваченных на мгновение тем же скорбным чувством, страх сменился восторгом с прибытием Тизея. Герой был встречен громкими, радостными восклицаниями и, как избавитель от Дания, был единодушно и единогласно провозглашен царем. Корабль, на котором Тизей совершил свою поездку, ежегодно украшали по-праздничному и посылали на остров Делос в честь Аполлона. Но Тизей задумал совершить еще более великое благодеяние — произвести в своем отечественном законодательстве важные перемены. Уже Кекропс разделил Аттику на 12 небольших областей, постепенно сделавшихся независимыми и часто находившихся между собой вместо взаимных мирных и дружеских отношений в ссоре и вражде. Из-за этого власть общего главы государства являлась крайне ограниченной. Для пресечения этого зла Тизей посетил все остальные области, предложил уничтожить существовавшие в них судейские и правительственные должности и учредить один общий для всех суд в главном городе, которым впоследствии стали Афины. Чтобы вознаградить знатных и сильных, игравших в отдельных областях первенствующую роль, он предоставил им значительное участие в управлении государством, оставив на долю своей царской власти лишь предводительство на войне и наблюдение за исполнением законов. Предложение это было одобрено, так как опасались выступлений бывшей на стороне Тизея беднейшей части населения, самой ограниченной в своих правах. Так совершилось дело объединения, воспоминание о котором ежегодно отмечалось афинянами торжественным праздником, который назывался Синойкия – сожительство. Об этом же событии напоминал и другой, справляемый с необыкновенным великолепием, праздник в честь богини Афины, первоначальное название которого – Афинейский, Тизей изменил на Панафинейский, то есть праздник всех афинян. Сверх того, Тизей заботился об увеличении населения Афин. Для этого он обещал дать права гражданства чужеземцам, которые не замедлили в большом количестве устремиться в Афины. Для установления правильных взаимных отношений Тизей разделил всех граждан на три основных сословия. Эвпатридов, то есть благородных, занимавших правительственные должности, толковавших законы и наблюдавших за богослужением, земледельцев и ремесленников, не имевших доступа к вышеозначенным должностям. Такие важные перемены не могли обойтись без многократных волнений, направленных против Тизея. Один из эвпатридов, Минестей, завидуя славе и положению Тизея, старался озлобить знатных граждан, которые с трудом терпели Тизея за то, что он лишил их прежнего могущества в собственных областях. Минестей подстрекал к бунту и простой люд, внушая ему, что его свобода призрачна, что Тизей погубил отечество, лишив его собственных святынь, и теперь вместо многих царей, законных и добрых, народ подчинялся одному владыке, который к тому же пришелец и чужеземец. Все это привело к тому, что Тизей потерял любовь и уважение народа. Отправившись на некоторое время из Афин для совершения военных подвигов, при возвращении в Афины он встретил вместо прежней покорности всеобщее сопротивление. Отчаявшись в успехе своего дела, он удалился на остров Скирос, где имел право на отцовское наследство, и с царем которого Ликомедом находился в дружеских отношениях. Но потому ли, что Ликомед считал Тизея для себя опасным или был в тайных сношениях с Минестеем и его партией, только Тизей нашел в нем не друга, а предателя врага. Под предлогом осмотра местности Ликомед привел Тизея на высокую скалу и столкнул его вниз. Только после смерти Минестея дети Тизея могли вступить в Афинах в свои наследственные права. Впоследствии афиняне воздали должную справедливость и самому Тизею. Они причислили его героем своей страны, воздвигли ему храмы и алтари и перенесли его прах в Афины. Минос был царем Крита, сыном Зевса и Европы. Европа была дочерью финикийского царя Агенора, которую Зевс похитил, приняв образ быка. Знаменитый афинский мастер Дедал построил на острове Крит царю Миносу лабиринт. Минос не захотел отпустить Дедала с острова, и тогда Дедал сделал искусственные крылья и улетел с Крита со своим сыном Икаром. Икар упал в море и утонул, Дедал же прилетел в Сицилию. Что касается Миноса, то он за свою мудрость после смерти стал судьей в подземном царстве. Персей, сын Зевса и Данаи, совершил целый ряд подвигов. Он победил трех страшных крылатых молодых дев, трех горгон. Сопровождаемый Гермесом и Афиной, он нашел их спящими. Взгляд горгон обращал в камень всякого смертного, поэтому Персей осторожно приблизился к ним, подступая задом, и с помощью зеркального щита Афины и серповидного ножа, данного ему Гермесом, отрубил горгоне Медузе голову и с быстротой молнии спрятал ее в мешок. Остальных двух горгон он победил благодаря доставленной ему Гермесом шапке-невидимке, делавшей его незримым. Персей почитался в Аргосе. Диаскуры, то есть сыновья Зевса, Кастор и Полидевк, были особенно чтимы в Спарте. Они совершили множество подвигов в качестве превосходных возничих и в качестве замечательных кулачных бойцов. После гибели Кастора, с позволения Зевса, неразлучные братья стали жить попеременно, то в загробном мире, то на Олимпе. О фракийском певце Орфее предание рассказывает, что очарованные его пением, за ним следовали дикие лесные звери, двигались деревья и утесы, а реки останавливали свое течение. Когда его жена Эвридика погибла от укуса змеи, Орфей спустился в подземное царство и так тронул душу владыки Аида, что тот позволил ему вывести Эвридику на землю. Но Орфей нарушил приказание не оглядываться назад до тех пор, пока не выйдет из мрака, и Эвридика должна была навсегда вернуться в царство мертвых.